Глава 10. Обряд бракосочетания императора Никифора Фоки с Феофану был совершен в церкви Благовещения, находившейся на территории Большого дворца, что позволяло обойтись без пышной свадебной церемонии. Обряд был совершен духовником Никифора, а не патриархом Плевктом, известным своей строгостью и педантичностью при отправлении свадебных обрядов. Маленький свадебный кортеж состоял из 10 селенсариев, подчинявшихся препозиту, 3 доместиков, представляющих военное сословие, телохранителя и жезлоносца, который нес перед Никифором скипетр с орлом, символом империи. Селенсарий — раб, в обязанности которого входило обеспечение тишины в доме. Затем следовали 10 знаменосцев, которые несли знамена отдаленных провинций. 10 селенсариев, шедших впереди свадебного кортежа, размахивали своими золотыми плетками, добиваясь на всем пути его следования и без того безлюдного тишины и порядка, подобающих при выходе священной особы императора. Кортеж начал свой путь от покоев Никифора, проследовал к покоям Феофану, которая заняла место по правую руку от императора, медленно прошествовал через галерею Дафни по царскому коридору и, спустившись по лестнице дворца Букалеон, оказался у входа в церковь Благовещения, украшенного разноцветными шелковыми ленточками, букетами, венками и гирляндами из цветов и фруктов, собранных в садах Большого дворца. Поддавшемуся почти против своей воли этой волшебной атмосфере праздника Никифору, казалось, будто над его головой летают ангелы и души святых, специально спустившиеся с небес, чтобы проводить его к алтарю. Длинная шелковая мантия, расшитая белым и розовым жемчугом, причиняла ему большие неудобства, закручиваясь вокруг ног, вынуждая идти медленным, размеренным шагом, как и подобало властелину целой империи, что, однако, не мешало ему бросать восхищенные взгляды на Феофану, которая шла рядом с ним уверенной походкой человека, достигшего своей цели. Радость Никифора была вполне обоснована не только потому, что этот брак официально закреплял его восхождение на престол, но и начинал новую главу в его личной жизни, главу, которая впервые открывалась под счастливым знаком любви. Никифора взволновали и обеспокоили прозвучавшие под высокими сводами храма слова патриарха о том, что император должен уподобиться Господу Богу. После первого порыва восторга он спрашивал себя, как ему обуздать свои чувства к слишком красивой и слишком молодой Феофану, и как бы на его месте поступил Господь Бог. И вновь он сказал себе, что его искусство стратега, столько раз приносившее ему победу в войне, было совершенно бесполезно здесь, в неожиданной ситуации, уготовленной ему судьбой, но к которой сам он был совершенно не готов. Таким образом, радость от супружества была омрачена внутренними сомнениями. И реакция на этот брак высшей церковной власти также вскоре нарушила покой Никифора. Короновавший его патриарх Плиевкт, от которого держали в тайне предстоящий брак, едва узнав о нем, потерял все свое обычное спокойствие и благодушие. Он считал этот брак не только оскорбительным для своей власти, но и вообще кощунственным. Плевт был человеком добродетельным и суровым, озабоченным лишь соблюдением законов и интересов церкви, служению которой посвятил не только жизнь, но и душу. Твердый, властный и прямодушный, он не знал удержу в откровенности, так же, как и в гневе, особенно если считал, что это вполне языческое средство может послужить на благо Святой Матери Церкви. Вот тогда-то, по рассказам очевидцев, от его гневных криков в мозаике Христа Пантократора на куполе церкви возникали трещины. Когда Никифор и Феофану через несколько дней после свадьбы появились в храме Святой Софии по случаю праздника Пасхи и в соответствии с древней привилегией императоров направились по королевскому проходу к алтарю, Плевт преградил им вход. Для него они были просто двумя грешниками, хотя и облаченными, вшитые золотом пурпурные императорские мантии. Во-первых, Никифор, будучи вдовцом, женился на вдове, приступив тем самым один из наиболее строгих запретов церкви. Во-вторых, он был крестным отцом двух наследников, Василия и Константина, и таким образом связан родственными узами, хотя и косвенно, с Феофаном. Для патриарха признание их брака, заключенного чуть ли не тайком, было равносильно официальному признанию инцеста. Разгневанный Плиевкт в присутствии Феофана поставил Никифора перед выбором. Либо он немедленно отречется от супруги, и их союз будет расторгнут тем же духовником, который сочетал их браком, либо он будет отлучен от церкви и лишится императорских прав. Для такого человека, как Никифор Фока, который понимал буквально символическое обязательство византийских императоров быть наместниками Бога на земле, эта угроза означала низвержение в бездну греха, и перед его смущенным взором замаячила зловещая фигура Антихриста в образе прекрасной Феофану. Но он тут же сказал себе, что сам был единственным и главным виновником их брака, и что, следовательно, сам теперь и должен искупить эту ошибку. После изнурительных пререканий, раскаяний, обещаний, угроз, предложений, размышлений, спорящие стороны пришли к компромиссу. Когда Никифор категорически отказался отречься от Феофана, преданным рабом, который, как это следовало из каждого его слова, он был, Плиевкт наложил на него эпитимью. Он заставил его поклясться на кресте, что в течение года они с Феофаном будут жить как брат и сестра. Эта клятва, ставшая для Никифора тяжелой жертвой, принесла огромное облегчение регенше Феофану, который, несмотря на все свои обещания и посулы, уже не говоря о внезапном приглашении Никифора в свою спальню, вышла замуж за этого грубого и неотесанного, да к тому же еще и пожилого воина, только для того, чтобы снова надеть мантию и корону императрицы. Таким образом, супружеская жизнь Никифора и Феофана превратилась в фикцию. Никифор задабривал супругу подарками и оказывал ей знаки внимания. Она же платила ему тем, что потихоньку возобновила свои похождения, мимолетные любовные интрижки с солдатами, пажами, спальничами, прислужниками, купцами, послами, странствующими принципами, развратными монахами, садовниками, маркетантами, которых без устали поставлял ей верный евнух, по мере того, как она в погоне за удовольствиями становилась все более безудержной и ненасытной. Придворные делали вид, будто ничего не замечают, потому что не раз свидетели этих любовных встреч становились жертвами несчастных случаев. Выпадали из окон, умирали от яда. Иногда их тела находили в море, но чаще не находили вовсе. Никифор ничего этого не знал или делал вид, будто не знает. Совершенно покоренный красотой и цветущей юностью Феофану, погрязший в бесконечных церемониях, измученный долгими часами молитвы. А данная патриарху клятва, которую он скрупулезно исполнял, делала его положение еще более тягостным, унижала в глазах Феофану. Кроме того, он был постоянно озабочен необходимостью выплачивать дань варварским племенам, совершавшим набеги на границы империи, покупая у них таким образом перемирие. Эти контрибуции золотом окончательно опустошили казну, пытаясь пополнить которую Никифор увеличил налоги на каждую семью, удвоил налоги на наследство и таможенные пошлины и, наконец, обязал судовладельцев внести заем на покрытие расходов армии и военного флота. Сборщики податей были беспощадны с жителями деревень. Отбирая деньги насильно, они без зазрения совести травили крестьян с собаками. Как только распространялся слух об их прибытии, пустели целые деревни и села, жители, спасаясь от непосильных поборов, убегали в горы и даже в пустыню. Престиж Никифора пошатнулся не только в супружеских покоях. Его популярность в народе тоже сразу упала после объявления нового налогового режима. По совету патриарха Плиевкта, принявшего на себя обязанности духовника императора после удаления священнослужителя, который осветил их кощунственный брак с Феофаном, Никифор с тяжелым сердцем должен был выбрать мрамор для своего саркофага. И с тех пор, во время официальных церемоний, он держал в руках не только символы власти, щит и золотой крест, но и мешочек с прахом, который должен был напоминать ему, что его жизнь так же бренна, как и жизнь всех прочих людей. Поначалу Никифор приписал было эти унижающие его достоинства советы патриарха враждебности или личной неприязни к нему, но вскоре обнаружил, что таков древний обычай, а точнее сложный, не менявшийся веками ритуал. После ежедневного чтения Священного Писания Никифор взял себе за правило посвящать несколько часов в день изучению книги церемоний, которую составил император Константин VII, в надежде затмить посмертную славу императора Юстиниана, автора знаменитого свода римского права. Для своего саркофага Никифор Фока, не посчитавшись с расходами, выбрал дорогой и редкий египетский порфир.